Как-то раз один человек в 4 часа дня дал павлину попробовать опиум. На следующий день, ровно в 4 часа дня, павлин снова пришел на это место. Он испытал наркотическое опьянение и вернулся за очередной дозой. Бхакта, благодаря невероятной удаче, встретившей истинного гуру, испытывает непреодолимое желание видеть его снова и снова. Это была притча Рамакришна. Меня зовут Саварик, я студент группы Шакти 23, изучаю в Москве международный маркетинг йога университет. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные интернет-курсы, платные углубленные учения йоги с преподавателем на русском и английском языке